В своем кабинете Фабель, наконец, закончил изучение послужного списка Клугмана. Так и есть. 6 месяцев Клугман служил под началом Бухгольца в одной из мобильных оперативных групп. Это были как раз последние месяцы его работы в полиции перед скандальным увольнением. Фабель торопливо собирал бумаги для Ван Хайдена, когда дверь приоткрылась, и возникла голова Вернера Мейера. «Йен, вас опять разыскивает некий профессор Дорн. Хочет встретиться». «Записали номер его телефона?» «Да, утверждает, что может помочь нам разобраться с этими преступлениями, настырный малый». «Ладно, договоритесь о встрече». Вернер Мейер кивнул и исчез. Сунув нужные папки под мышку, Фабель вышел из кабинета и направился к лифту. По пути он думал о своем былом наставнике. Его лицо он помнил во всех подробностях. Зато другое лицо, которое тоже ассоциировалось с фамилией Дорн, решительно ускользало. Кабинет Ван Хайдена располагался на 4-м этаже городского управления полиции. В приемной Фабеля приветствовала улыбкой хорошенькая блондинка в штатском. Накрахмальная белая блузка, черный костюм, волосы зачесаны назад и собраны в конский хвост. Типичная служащая банка. Тем не менее, она офицер полиции, и на поясе у нее пистолет. Доложив шефу по телефону о приходе Герра Гаупткомиссара, секретарша провела Фабеля в небольшой конференц-зал. Длинное прямоугольное помещение с большими окнами по одной стороне, почти точная копия комнаты для совещаний на 3-м этаже. Отсюда тоже была видна Гинденбург-штрассе. Почти такой же длинный овальный стол из вишневого дерева, что и этажом ниже, только вокруг него не стулья, а солидные кожаные кресла. В 3 креслах во главе стола теперь восседали, кроме Ван Хайдена, еще 2 мужчин. Один незнакомый, приземистый мужчина мощного телосложения, с короткими черными волосами и большими залысинами у висков. У 2-го дородного, пухлолицего и краснощекого блондина Фабель узнал. Инненсенатор Гуго Ганс. В гамбургском правительстве этот чин соответствует министру внутренних дел. У окна спиной к Фабелю стоял высоченный 4-й мужчина в дорогом, судя по покрою, итальянском костюме. Он смотрел вниз на поток машин, не обращая внимания на троицу, оживленно что-то обсуждавшую. Ван Хайден поймал взгляд Фабеля на сидящего за столом незнакомца и представил их друг другу. «Оберст Герт Фолькер из БНД. Полковник Фолькер, позвольте представить вам 1-го гаупткомиссара Фабеля. Присаживайтесь, пожалуйста, герр Фабель». «Ну, начинается», — подумал Фабель. На Федеральной разведывательной службе Бундеснахрихтендинст или БНД лежала обязанность защищать Конституцию ФРГ, ловить террористов, отслеживать действия и планы экстремистских групп правого и левого толка. А в 1996 году БНД подключили и к борьбе с организованной преступностью. Фабель относился к БНД с неприязнью. Тайная полиция, она и есть тайная полиция, как ее ни называй. Фолькер улыбнулся и протянул руку через стол. «Рад познакомиться с вами, герр Фабель», — сказал он. «Начитан о вашей блестящей работе в прошлогоднем деле Маркуса Штюмпке». Фабель пожал протянутую руку. «А это герр инненсенатор Ганс», — продолжал Ван Хайден. Подавая руку, Ганс не счел нужным улыбнуться. «Ужасная история, герр криминаль-комиссар», — сказал Ганс, понижая Фабеля в звании сразу на 2 ступени. «Надеюсь, вы делаете все возможное, чтобы остановить этого негодяя». «Первый гаупткомиссар», — поправил Фабель. «Само собой, герр инненсенатор, мы прилагаем максимум усилий, чтобы поймать убийцу». «Вы сами знаете, как пресса любит нагнетать обстановку и сеять панику». Эти слова произнес высокий мужчина у окна, поворачиваясь к остальным. Фабель узнал его сразу же. Широкоплечий и поджарый, чуть старше 50, умное выразительное лицо и проницательные голубые глаза, белокурые волосы уже наполовину седые. Фабель, страстный поклонник английских портных, сразу определил, что дорогая ярко-синяя сорочка с Джермен-стрит, знакомой всем лондонским денди, а костюм определенно итальянский. Однако мужчина не казался хлыщом. Чувствовалось, что вкус и стиль у него от природы. «Да, герр первый бургомистр, я и сам настрадался от заполошной прессы», — сказал Фабель, смотря прямо в глаза главе гамбургского правительства доктору Гансу Шрайберу, за которого он недавно голосовал. Шрайбер улыбнулся в ответ. «Если я не ошибаюсь, вы и есть английский комиссар?» «Ну, это немного не точно. Разве ваши предки не англичане?» «Нет. Во мне, собственно говоря, ни капли английской крови. Мать шотландка, а отец фриз. В детстве я жил с родителями в Великобритании. Там же начал получать образование». «А почему, вы спрашиваете?» «Из чистого любопытства. Я и сам отчаянный англофил. А наш Гамбург многие считают самым британским городом вне Великобритании. Как бы то ни было, ваше прозвище, английский комиссар, выделяет вас и ко многому обязывает. Вы ощущаете себя особенным, герр Фабель?» Фабель смущенно пожал плечами. Он не понимал, куда клонит герр первый бургомистр, да и сразу взятый им фамильярный тон не понравился. Фабель действительно втайне ощущал себя особенным. Уж сколько лет он жил в Германии, а свои британские корни забыть никак не мог. Эта часть самого себя то сердила его, то наполняла гордостью. К счастью, Шрайбер заметил, что поставил Фабеля в неловкое положение перед другими. «Извините, герр Фабель, за неуместное любопытство. Просто я недавно имел случай пролистать ваш послужной список, из которого видно, что вы офицер, мягко говоря, незаурядный. И, говоря о вашей особенности, я имел в виду ваши следовательские таланты. В отличие от некоторых, вы человек, умеющий смотреть на все свежим взглядом, самостоятельный и энергичный. Вот почему я так уповаю на вас. Лишь такой, как вы, способен быстро остановить монстра. Мне теперь отступать некуда. Похоже, не я себя выбрал для этого дела», — сказал Фабель и объяснил, что так называемый сын Свена почему-то положил на него глаз и выбрал своим почетным преследователем. Слушая Фабеля, Шрайбер то кивал, то хмурился, словно смакуя и медленно проглатывая каждый кусочек информации. Однако Фабель заметил, что пристальный взгляд бургомистра при этом беспокойно мечется по просторной комнате, так хищник машинально изучает округу. Фабелю было очевидно, что бургомистр слушает его предельно внимательно и одновременно думает о чем-то своем, далеком от происходящего разговора. Когда Фабель замолчал, инненсенатор Ганс сказал: «Меня интересует одно, герр гаупткомиссар. Есть ли у вас четкая стратегия поведения в данной ситуации? Наша первейшая задача — не дать маньяку манипулировать нами, не втянуться в его игру. Нужно действовать, а не пассивно следовать за развитием событий». Фабель хотел было парировать этот выпад, но Шрайбер его опередил. «Гуго, герру Фабелю я доверяю целиком и полностью. Такой не подкачает. И, думаю, негоже политикам диктовать уголовному розыску, как лучше работать. Пухлые, поросячьи розовые щеки Ганса заолели еще ярче. Шрайбер ясно дал понять ему, кто тут главный, а кто просто министр. У Фабеля осталось двойственное чувство. Шрайбер вроде бы и похвалил его, и наговорил кучу приятного, но он не был убежден, что бургомистр ему действительно доверяет, и что этому цепкому, одетому с иголочки доктору Шрайберу, следует доверять. Становившееся неловким молчание нарушил Ван Хайден. «Думаю, гаупткомиссару Фабелю пора ввести вас, господа, в курс самых последних событий». Шрайбер сел за стол, и Фабель начал обстоятельный рассказ, сопровождая его показом фотографий с мест преступлений. Толстый Ганс пару раз бледнел и ахал. Шрайбер вел себя сдержаннее, на его лице застыла маска торжественной сосредоточенности, которая подходит на все случаи официальной жизни, от похорон до радостных юбилейных церемоний. Закончив рапорт, Фабель откинулся на спинку кресла и вопросительно посмотрел на Ван Хайдена. «У вас все, герр Фабель?» — спросил тот. «Ничего нового не всплыло со времени нашей с вами последней беседы?» «К сожалению, появилось одно малоприятное предположение, герр криминаль-директор. Правда, пока что это голая гипотеза. Выкладывайте». «Я только что обратил внимание присутствующих, что на входной двери квартиры второй жертвы не было следов взлома, и в обоих случаях не имеется ни малейших свидетельств сопротивления жертв. Это привело нас к следующему заключению. Или преступник принуждал к покорности, угрожая каким-то оружием, или жертвы по неизвестной причине доверяли своему будущему убийце. Если доверяли, то почему? Первое объяснение — были знакомы с убийцей. Это решительно противоречит повадке серийных убийц выбирать в жертву людей, которые видят их в первый раз. Вдобавок, жертвы жили в разных районах города, и между ними социальная пропасть. Представить, что у них имелся общий знакомый, можно только с огромной натяжкой. «А второе объяснение? Почему они могли доверять убийце?» — нетерпеливо спросил Шрайбер. «Второе объяснение? Наш преступник маскировался под должностное лицо, которое автоматически внушает доверие». «А именно?» — спросил Ван Хайден. «Скажем, прикидывался полицейским или чиновником городского самоуправления». В комнате повисло тягостное молчание. Шрайбер и Ганс обменялись странным взглядом. У Ван Хайдена был прибитый вид. Один Фолькер казался невозмутимым. «Но ведь это всего лишь предположение». Вопрос Ван Хайдена больше походил на страстную мольбу: «Доминует нас чаша сия». «Верно. Не более чем предположение. Однако нам трудно понять, почему жертвы без борьбы следуют за убийцей или без сопротивления пускают в свое жилище. Не исключено, что он маскируется под какого-то технического специалиста и имеет наготове правдоподобную байку, но наш криминальный психолог полагает, что в характере этого парня упиваться тем чувством власти над своими жертвами, которое дала бы ему полицейская форма или полицейская бляха». Опять розовые щеки Ганса болезненно заолели. «Я уверен, господа, вы и сами знаете, каким нападкам подвергается в настоящий момент полиция Гамбурга. Ее репутация в массовом сознании сильно подмочена постоянными наскоками прессы, Не далее, как вчера, у меня была малоприятная дискуссия на повышенных тонах с Сенатской комиссией по делам полиции. Мне пытаются доказать, что гамбургская полиция якобы заражена расизмом, и высшие чины не только смотрят сквозь пальцы на проявление расизма в рядах своих служащих, но и сами им грешат. Сейчас нам только не хватает маньяка в полицейской форме, который слоняется по городу и потрошит женщин. Этот монолог взбесил Фабеля. «Во-первых, я изложил лишь рабочую гипотезу», — сказал он. «Во-вторых, мы не можем отвечать за то, что какой-то психопат затеял маскарад и под видом полицейского творит черные дела». «Герр инансенатор Ганс имел другое в виду», — вмешался бургомистр Шрайбер. «Беда в том, что население уже сейчас относится к полиции не совсем доброжелательно и начнет просто шарахаться от людей в форме, если узнает, что по улицам расхаживает серийный убийца в мундире или с бляхой уголовного розыска». «Если это окажется правдой, информацию разумнее скрывать от широкой публики вплоть до поимки преступника. Все равно никому не поможет. Но хочу еще раз подчеркнуть, это просто версия, пока что ничем не подтвержденная версия. Я искренне надеюсь, что ваша гипотеза окажется ложной, герр Фабель», — сказал Ганс. Он хотел еще что-то добавить, однако Шрайбер остановил его строгим взглядом. «Ладно, будем надеяться, что Бог нас милует», — сказал бургомистр. «К тому же я верю, что герр Фабель схватит этого монстра уже в самое ближайшее время». «Мне бы ваш оптимизм, если он не фальшивый», — подумал Фабель. «Схватить-то этого типа я непременно схвачу. Да только когда?» Тут Шрайбер обратился напрямую к Ван Хайдену. «Итак, я ожидаю конкретных подвижек вследствие как можно скорее. Нам надо выходить на прессу с чем-то положительным. Я знаю, какая сложная задача стоит перед вами. Делайте свое дело и ни о чем другом не думайте. Увы, мне, в отличие от вас, приходится постоянно тревожиться о настроениях в обществе. К сожалению, формируется нездоровый имидж Гамбурга как самого преступного города в Германии. Этому необходимо воспрепятствовать. Если серийный убийца загуляется на свободе, у жительниц Гамбурга будет дополнительная причина чувствовать себя обессвобоженными». «Чувствовать себя обессвобоженными», — передразнил про себя Фабель. «Родного языка не знает. Хуже наших бюрократов только наши политики. Словечко в простоте не скажут. Почему, как только их выберут на должность, они сразу вычеловечиваются и обессовестливаются?» Шрайбер встал и направился к двери. Ганс понял намек и тоже встал. За ним потянулись и остальные. «Пожалуйста, держите нас в курсе», — торжественно произнес Ганс. «Непременно, герр инненсенатор», — ответил Ван Хайден. После того, как оба политика ушли, Фабель обратился к Фолькеру. «Позвольте спросить, герр Оберст, чем этот случай интересует разведку?» «Надеюсь, ничем». Глаза совершенно не участвовали в широченной улыбке Фолькера. Это не прибавило Фолькеру доверия к офицеру БНД. «Я работаю также и в БАО. А у Герра Ван Хайдена есть опасение, что за преступлениями, которые вы сейчас расследуете, стоит какая-нибудь правоэкстремистская группировка». Фабель медленно кивнул, обрабатывая в голове неожиданную информацию. Ответ Фолькера его совершенно не удовлетворил. Чего ради вмешиваться в дело БАО? Федеральное управление уголовной полиции создало это подразделение в Гамбургском управлении в спешном порядке после шокирующего открытия. Что крошечная квартира по адресу Мариенштрассе 54 была штаб-квартирой террористов, виновных в событиях 11 сентября в Соединенных Штатах. По меньшей мере, 8 из террористов, включая лидера ячейки Мохаммеда Атта, прошли через эту гамбургскую квартирку. В БАО насчитывалось 70 специалистов из Федерального управления уголовной полиции, 25 гамбургских детективов и 6 американских агентов ФБР. Главной задачей этой сборной элитной бригады был сбор сведений о деятельности исламских террористических групп. Фабелю не хотелось обслуживать досужее любопытство и обсасывать детали дела с человеком, область деятельности которого не имела никакого отношения к обычной уголовщине. Я уже пояснил Герру криминаль-директору, что неонацисты и политика в моем деле наверняка ни при чем, отчеканил Фабель, не в силах скрыть раздражение. Фолькер продолжал, как ни в чем не бывало, улыбаться. «Конечно, Герр Фабель, я и сам все понимаю. Однако, знаете ли, береженого и Бог бережет. Если существует хоть крохотная возможность какого-то политического элемента в этих преступлениях, то БНД и БАО лучше быть в курсе расследования и находиться наготове. Я обещаю как можно меньше путаться у вас под ногами. Одна просьба — своевременно информировать меня о ваших успехах и предупредить, если появится наималейший намек на политическую подоплеку». Договорились, Герр Оберст Фолькер. Ван Хайден встал. «Что ж, спасибо, Герр Фабель», — сказал он. «Я полагаю, наша встреча прошла не без пользы для всех». Он пошел к выходу, оглядываясь на Фабеля. Тот пожал протянутую руку Фолькера и поспешил за начальником. Ван Хайден распахнул перед Фабелем дверь, пропустил первым в коридор и пошел за ним в сторону лифта. Когда они отошли от кабинета на несколько шагов, Ван Хайден тихо, с видом заговорщика, сказал: «Если найдете какие-либо доказательства, что этот псих действительно работает под полицейского, первым делом сообщите мне. Будем решать, что и как делать. Очень мне это все не нравится. Дьявольски не нравится. Если выяснится, что проститутку, сутенером которой был наш бывший полицейский, убил парень, переодевающийся полицейским, сами понимаете, какое это впечатление произведет. Нам такая реклама ни к чему. Буду постоянно держать вас в курсе, Герр криминаль-директор», — пообещал Фабель. Он решительно двинулся прочь, но Ван Хайден мягко придержал его за рукав. «Еще одно, Герр Фабель. Что бы вы ни обнаружили, сперва докладывайте мне, а уж потом оберсту Фолькеру. Вы меня понимаете?» Фабель слегка нахмурился. «Разумеется, Герр криминаль-директор». Ван Хайден повернулся и зашагал в свой кабинет, а Фабель несколько секунд стоял на месте, глядя в спину начальника и собираясь с мыслями. Происходило некое действие, смысла которого он не понимал. Зачем-то к делу притянули Фолькера из БНД. Почему-то инансенатора Ганса трясет от одной мысли, что убийца, возможно, наряжается полицейским. А первый бургомистр отчего-то дирижировал всей встречей с избыточным напрягом, как очень важным мероприятием. Фабель нутром чувствовал, что его охота на серийного убийцу вдруг оказалась частью чьей-то большой и непонятной игры. И в этой игре ему предназначают роль пешки.